Глава 16. Кабинет графа Черпасова. За 2 часа до дуэли. Граф до сих пор не мог успокоиться. Он ходил из угла в угол и громко ругался на весь свет в целом, и на дерзкого выскочку в частности. Как этот сопляк посмел вызвать его на дуэль? Да еще и припомнил дуэльный кодекс. Теперь граф не мог послать бойца вместо себя, иначе его высмеют за трусость. А у него было много врагов, они только и ждали момента его слабости, чтобы напасть со спины, бесчестные собаки. «Кто он такой?» Граф нервно зачесал волосы назад и повернулся к своему помощнику. С угрозой наставил на него палец и продолжил. «Ты выяснил, обучался ли он магии? Из какой семьи происходит? Хоть что-то?» Он не хотел признавать, но его терзал страх. Граф давным-давно отдал долг Российской империи, да и то, он никогда не был боевым магом. Работал в секретных лабораториях, создавал артефакты и выполнял государственные заказы. Впихнули его туда по знакомству, чтобы наследник рода не сгинул в данжах и выполнил обязательства перед государством. 2 зайцев одним выстрелом. И сейчас Черпасов прекрасно понимал. Если у наглого выскочки есть боевые навыки, то ему, знаменитому и богатому графу, не сдобровать. Позор. «Он аристократ», — выдавил помощник, деловито стряхнул с рукава невидимую пылинку и, подхватив под локоть побледневшего графа, подвел его к креслу и усадил. «Но не беспокойтесь, его рот обеднел и слил свою репутацию в унитаз. Мальчишка не обучался, но у него есть магический дар. Теоретически достаточно навести на вас защиту. У него все равно не хватит мозгов понять, что мы сжульничали. Но чтобы подстраховаться...» «Что нужно сделать?» — нетерпеливо спросил граф и залпом выпил стакан воды. «Сломать вам ногу», — ответил помощник, и, увидев, что у графа полезли глаза на лоб, спохватился и объяснил. «Не по-настоящему, конечно. Мы вызовем семейного врача, и он сделает вам гипс. Мальчишка знает дуэльный кодекс, но едва ли он догадается потребовать медицинского освидетельствования, а сломанная нога позволит вам поставить вместо себя замену». «И какую замену я поставлю?» «Бойца с московской арены. Даже если о замене кто-то узнает, это поднимет ваш престиж. Не каждый дворянин может себе позволить нанять воина арена. Между прочим, 35-й номер выступал на всероссийском чемпионате и занял 11-е место». «Отлично!» — радостно вскричал граф. «Великолепно! Когда прибудем к палатам бояр Романовых, прикажи незаметно выставить оцепление. Там место довольно уединенное, но случайности не хотелось бы». «Конечно, господин». Помощник слегка поклонился. «Могу я идти?» «Ступай!» Граф рассеянно махнул рукой на дверь и слепо уставился в стену. На его губах играла улыбка. Он представлял, как 35-й номер размажет щенка по брусчатке.